Не поглядывай только. Не подглядывай, Серый. По-советски давай. Я встал, ходил уже пару дней и вышел из палаты. Мне не терпелось ублажить генерала, чтобы слинял он к чертовой матери и оставил нас наедине. Половое желание, откровенно говоря, охватило меня при виде Коти более непревозмогаемое, чем когда-либо. Отдохнул ведь я, отоспался, налопался каких-то заморских, восстанавливающих общее здоровье средств, чуть ли не из личного припаса покойного Андропова, и целыми днями изнемогал от праздного желания. А что, скажите мне, может обнадежить, согреть, укрепить силу сопротивления унынию и лишний раз причастить к таинственнейшей из вселенских тайн приятней и безобидней, чем близость с любимым человеком? Затем генерал позвал меня. Я возвратился, умело скрывая физиологическую примету мужского возбуждения в полах больничного халата. То с лицом серьезным и вдумчивым, то с юродиво ухмыляющимся, принюхался к укромным уголкам в помещении. Всей грудью втянул в себя воздух, тут же расстегнул кашемировую мягонькую кофточку Коти и обнаружил к общему восторгу генерала, спрятанный на груди ее и уткнувшийся прямо дулом в нежнейшую выемку револьвер. Не мог сдержать резкой ревности, и так и вспыхнул от ее мгновенного жара. Генерал сказал: «Ты, Серега, прямо как Пушкин, трешь на меня Дантесом. Уволь, но Константина сами спрятали оружие по моей просьбе». Я моментально остыл и искренне был благодарен генералу за такт и уместное культурное сравнение. Не могу не подчеркнуть, что прочувствованная всей душой с самого детства жизнь Александра Сергеевича Пушкина была и остается по сей день святою моей любовью. Мелькнула тогда же мыслишка: неужели они проникли в тайники моей души и знают, что не только вид, но и запах любого огнестрельного оружия вызывает во мне стыд, жалость, боль и ярость? Не сам ли во сне проболтался? Да и наяву, когда юродствовал, не раз задумчиво повторял: «Дуэль, дуэль!» Генерал сразу же ушел в весьма самодовольном состоянии. Я быстро придвинул к двери передвижной осциллятор и столь же быстро снял халат. И упал на колени, раскинув руки в стороны, в позе и жесте заблаговременной благодарности жене за любовное расположение к долгожданному соитию и за само его сокрушительное счастье. Но что я вижу, господа? Что я вижу? Котя, всегда, в общем, готовая к совместному экстазу Котя, выпендрюченно отворачивается от моего вида, что всегда мгновенно сообщает страждущему мужчине, особенно мужу, чувство всепронизывающего душу и тело одиночества и оскорбительной покинутости. Она отворачивается и говорит: «Ну что ты надумал, Сергей? В такой для меня день и в таком месте». «Что случилось?» — тревожно спрашиваю в поисках внешних причин отказа. Поймав себя на том, что спрашиваю чересчур осмысленно, поправляюсь: «День осенний, Котя, и листья грустно опадают. А Гарков? Ты на самом деле окретинил или придуриваешься? Нас никто не подслушивает. Хочу, хочу, листья грустно опадали. Почему? Дай, дай». «Дурак проклятый!» — прошептала Котя. «Там погибли Шевцов и Ахметов из газировки при взятии проб из отравленных колодцев. Понимаешь меня? Понимаешь?» «Погибли, знал, зачем. Попали в засаду.